Солнцева почтли. Этот бог солнца и войны много значит для ацтеков. Опасность грозит ему с самых первых мгновений, когда он еще находится в чреве матери, но храбрость сделает его вождем своего народа. Первая битва. Уицилопочтли, сын богини земли и цветов Куатликуэ. Каждый день Куатликуэ поднимается на гору Куатепек, чтобы принести жертву. Однажды она находит на горе шар из перьев и подбирает его. С этого дня она чувствует, что ждет ребенка. Узнав об этом, ее дети, дочь богини Луны, и 400 сыновей, звезды, приходят в такую ярость, что хотят убить собственную мать. Но Уицилопочтли, еще находясь в утробе матери, говорит ей: «Нечего бояться, я тебя защищу». Когда его братья и сестра приходят на вершину горы Куатепек, чтобы убить мать, он появляется на свет вооруженным до зубов, сбрасывает сестер в пропасть и убивает всех братьев. Этот миф символизирует победу над силами ночи, звездами, луной и торжество солнца. Вождь ацтеков. Уицилопочтли помогал ацтекам во время их долгих скитаний в поисках благословенной земли. Он подсказал им, где основать столицу. На этом месте они увидят орла, сидящего на кактусе и пожирающего змею. Когда ацтеки после многочисленных испытаний увидели кактус и орла, пожирающего змею, они поняли, что их странствием пришел конец. Там и был построен город Теночтитлан, будущий Мехико. Ацтеки приносили в жертву своему богу человеческие сердца. Они верили, что жертвоприношения продлевают жизнь империи во славу Уицилопочтли. Боги майя. Народ майя состоит из нескольких племен. Племена эти говорят на близких друг другу наречиях и имеют сходные верования. Так ацтекский бог Кецалькоатль носит у майя с Юкатана имя Кукулькан, а у горных майя имя Кукумац. Главные боги майя. Майя поклоняются множеству богов. Их насчитывается более 150. Вот некоторые из главных богов майя. Ицамна — верховный бог майя. Он творец мира, основатель жречества, создатель письменности. Майя представляют его себе беззубым старцем с морщинистым лицом. Однако для них старость не означает слабость. Наоборот, они считают, что старость увеличивает жизненную силу. Бог солнца, согласно мифам майя, прячась на ночь под землю, превращается в ягуара. Кукулькан — бог ветра, податель дождей, основатель крупных городов. Чаки, четыре бога дождя и молний, ведут себя по-разному. Если у них хорошее настроение, они могут подарить людям богатый урожай. А если плохое, могут наслать на них молнии. Майя побаиваются их мощи. Чаки символизируют четыре стороны света. Павахтуны, четыре бога ветра, тоже связанные с четырьмя сторонами света. Бакабы, четыре бога, поддерживающие небо, чтобы оно не упало на землю. Так же, как чаки и павахтуны, бакабы олицетворяют четыре стороны света. Бог Маиса изображается с початком на голове. Маис не только основная пища людей. В начале пятого мира из этого растения боги создали человеческую плоть. Бог смерти похож на скелет. Он напоминает ацтекского бога смерти Мictlantecuhtli. Люди его боятся. Он уводит мертвых в свое царство, где они осуждены вести мрачное, безрадостное существование. Боги — защитники людей. Есть у майя и очень добрые боги. Богиня Луны Ишчель просит о том, чтобы женщины благополучно производили на свет детей. Бог полярной звезды охраняет купцов во время долгих странствий. Рождение людей. Майя считают, что боги несколько раз брались за сотворение людей, но каждый раз были недовольны своей работой. Боги хотели создать существа, которые бы почитали и кормили их. Сотворение земли. Священный текст майя, киче, пополь вух, Так описывает сотворение мира. Вначале были только море и небо, потом пробудились боги, пернатый смей Кукумац и владыка грозы и ветра Хуракан.